Глава третья. Морган промчалась по людному зданию суда. В другом конце зала, в обществе женщины 40 с лишним лет, стоял частный детектив Ланс Крюгер. Высокий, накачанный, он заметно возвышался над своей собеседницей, а та постоянно прикладывала к заплаканным глазам скомканный носовой платок. Ланс встретился глазами с подошедшей к ним Морган и указал на нее. «Нина, это Морган Дейн, адвокат, о котором я вам говорил». «Спасибо, что пришли», — Нина рукой приглушила всхлип. «Я просто не знаю, что делать. Сын Нины Эрик Маккейн из моей хоккейной команды». Ланс тренировал группу неблагополучных подростков. «Прошлой ночью Эрика и еще 6 ребят арестовали. Я пока не выяснил, в чем их конкретно обвиняют, но есть видео, на котором одноклассники занимаются сексом. Большинство подростков или не знали, что пересылка откровенных снимков друг другу технически нарушает законы о детской порнографии, или просто не думали об этом». Нина шмыгнула носом и промокнула его платком. Они продержали его в тюрьме всю ночь. Морган взяла ее за предплечье. «Я позвоню в прокуратуру, поговорю с Эриком и постараюсь что-то выяснить. А вы постарайтесь не волноваться так сильно. Сегодня только предъявление обвинения. Эрик признает или не признает себя виновным, а судья установит размер залога. Наша цель — вытащить его из тюрьмы». Прошлую ночь Эрик провел в камере предварительного заключения. Морган не хотелось, чтобы его перевели в общую тюрьму. Ее недавнего юного клиента, к слову сказать, невиновного, там серьезно покалечили. «Спасибо вам», — еще раз поблагодарила Нина. Морган отыскала тихий закуток. Звонок в прокуратуру нисколько не уменьшил ее беспокойство. В Нью-Йорке при отсутствии злого умысла дети, увлеченные в секстинге, обычно направлялись на специальные образовательные программы. Но Эрику грозило обвинение в уголовном преступлении с лишением свободы до 4 лет. Может, прокурор пытался его запугать? Морган вовсе не потворствовал оправданиям, типа «мальчишки есть мальчишки». Но отправлять подростков в тюрьму казалось ей перебором. Она считала более целесообразным принудительные общественно полезные работы с адаптированными образовательными программами. Как говорит ее дедушка, у уставших подростков меньше времени на всякие глупости. Морган прошла в зал ожидания рядом со зданием суда. Там с раннего утра ждал предъявления обвинения Эрик. Затребовав допуск своему клиенту, Морган присела на свободную банкетку в коридоре и стала ждать, когда освободится переговорная. Достав из сумки блокнот и открыв его на 2-й странице, она начала делать пометки. «Мисс Дейн?» Морган оторвала глаза от своих записей. На нее сверху вниз смотрел мужчина в безупречно скроенном сером костюме, лет 30, с густыми черными волосами, оливковым цветом лица и непроницаемыми черными глазами. «Я Энтони Эспозито, новый помощник прокурора», — представился он. «Слышал, что вы представляете интересы Эрика Маккейна». В ходе своего телефонного разговора с прокуратурой Морган узнала, что вести дело Эрика поручили новому помощнику окружного прокурора. Прикрыв свои записи верхним чистым листком, она поднялась. «Да, я адвокат мистера Маккейна». На каблуках рост Морган доходил до 6 футов, что сделало ее на несколько дюймов выше Эспозито. Тот нахмурился. «Случай простой, но мы готовы пойти на сделку. Ради экономии времени и денежных средств. Если Маккейн признает себя виновным, мы согласимся на условный срок». 90% дел заканчивались сделками с признанием вины, так что Морган не удивилась. «Но его все равно поставят на учет, как сексуального преступника?» «Да». «Мне еще неизвестны все подробности дела. Не могли бы вы меня просветить?» — спросил Морган. Эспозито кивнул. 3 дня назад мистер Маккейн получил электронное послание. В приложении к нему было видео, на котором 2 несовершеннолетних детей занимались сексом. Как я уже сказал, дело очень простое. «Возможно. Впрочем, Эспозито и не стал бы указывать на прорехи в этом деле». «Я передам ваше предложение своему клиенту и перезвоню вам». Морган подобрала с пола сумку, лежавшую у ее ног, и двинулась в обход собеседника. Эспозито поджал губы и, сделав шаг в сторону, перегородил ей путь. «Это разовое предложение. Если ваш клиент не признает вину сегодня, я от сделки откажусь». «Я даже еще с ним не встречалась. Морган очень хотелось услышать версию Эрика». Эспозито мог, конечно, утверждать, что его обвинение прочно и незыблемо, как гора Рашмар, но это не значило, что так оно и было в действительности. Помощник прокурора резко наклонился, бесцеремонно вклинившись в личное пространство Морган. «Ваш клиент отправится в тюрьму. Я еще не упомянул, что у меня имеется подписанное им признание. Черт! И как же ей теперь избавить этого подростка от тюрьмы и от включения в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления? Я свяжусь с вами после встречи с клиентом. Морган пошла прямо на Эспозито, не оставив ему другого выбора, как убраться с ее пути. Она не позволит себя запугать этому напыщенному индюку с непомерно раздутым эго. Не на такую нарвался. Эспозито отступил всего на шаг и застыл. Морган прошествовала мимо, не уступив ни дюйма прохода. Этот помощник прокурора был явно из разряда тех людей, которым нельзя уступать ни миллиметра. Морган прошла в переговорную. Похожая на примерочную кабинку, она была открыта для доступа спереди и сзади, а с боков огорожена стенками для ощущения конфиденциальности. Охранник привел Эрика. Подросток сразу же плюхнулся в кресло по другую сторону стола. Флуоресцентные лампочки над их головами выделили темнеющий синяк на его скуле. Кровоподтек под глазом за день точно не пройдет. «Мисс Дейн? Что вы тут делаете? Они мне сказали, что назначат какого-то своего адвоката для предъявления обвинения». «Мне позвонил Ланс», — сказала Морган. «Откуда у тебя этот синяк на лице?» Эрик сдул со лба волосы. Мое лицо ударилось о пол, когда шериф надевал мне на руки наручники. «Ты оказал сопротивление при аресте?» — уточнила Морган. Эрик отвел глаза в сторону. «Не совсем. Что не означало точного «нет». «У нас немного времени», — продолжила Морган. «Помощник прокурора предлагает тебе сделку. Если ты признаешь себя виновным, я смогу добиться для тебя условного срока». Эрик передернулся. «Ну, я же ничего такого не делал». «Кто-то прислал тебе по электронной почте порнографическое видео с участием несовершеннолетних подростков». «Со Спенсером порвала девчонка, и он разослал всем одноклассникам видео, где они занимались сексом». Эрик с отвращением фыркнул. «Как я могу оградить себя от подобных рассылок?» «Хороший вопрос. Но если бы каждый, у кого в почтовом ящике хранились видео с детской порнографией, приводил бы в свою защиту такой аргумент, осудить человека за педофилию было бы невозможно». Морган могла доказать отсутствие у Эрика злого умысла, но решение все равно зависело от судьи. «Если дело дойдет до суда и тебя осудят, максимальный срок, который тебе светит, 4 года». Эрик побледнел. 4 года? За то, что этот придурок Спенсер прислал мне по электронке письмо? Да. Но я этого не хотел. Глаза Эрика сощурились в замешательстве. Сердце Морган сжалось. Прежде она выглядела прокурором-молотком, для которого обвиняемые были гвоздями, но после того, как 2 года назад погиб в Ираке ее муж, и она осталась матерью-одиночкой с 3 маленькими дочками на руках, от суровой маски на лице Морган не осталось и следа. «Мне жаль, что ты оказался в такой ситуации. Я не хочу в тюрьму», — прикусил ноготь на большом пальце Эрик. «Если ты признаешь свою вину, придется занести тебя в реестр лиц, совершивших преступление на сексуальной почве. И у тебя будет судимость за тяжкое преступление, от которой уже никогда не избавишься». «Это несправедливо». Глаза Эрика увлажнились, понурив голову, он вытер лицо рукой. «Что же мне делать?» «В том-то и вопрос. Помощник прокурора сказал, что второй раз предлагать сделку не будет. Если ты будешь настаивать на своей невиновности, он откажется от своего предложения». «Вот мы, придурок. Мы не знаем, какие у него еще имеются доказательства. Если ты не признаешь себя виновным, он будет вынужден предъявить их. Это называется представление документов суду». «Знаю, я смотрел с мамой моего кузена Винни». Унылый взгляд Эрика встретился с глазами Морган. «Если я соглашусь на сделку, моя жизнь будет поломана. А что будет, если я скажу нет? Ты не признаешь себя виновным, и судья установит сумму залога. Мы постараемся вытащить тебя отсюда сегодня же». «Мне не придется провести еще одну ночь в тюрьме?» — просветлил Эрик. «А то это место уж больно хреновое. Таков наш план». Лицо Эрика озарило вспышка облегчения. Выступать в качестве адвоката защиты было для Морган в новинку, но она уже оценила важность этой роли. Когда Морган работала в прокуратуре в Албании, она даже не задумывалась о том, что могла отправлять в тюрьму невиновных людей. Теперь ее терзали сомнения, а вдруг по ее милости за решетку угодил действительно безвинный человек. «Со слов прокурора, у него имеется твое чистосердечное признание», — сказала она. «Я ничего не признавал», — воскликнул Эрик. «Но ты что-то подписал». «Ну да», — провел рукой по всклоченным волосам Эрик. «Шериф сказал, если я этого не сделаю, судья обойдется со мной гораздо жестче». «А он зачитал тебе перед этим права Миранды?» «Угу», — кивнул Эрик, «но он сказал, что обращение к своему адвокату выставит меня виноватым в глазах судьи. Тот может не отпустить меня под залог, и тогда мне придется остаться в тюрьме». Морган раньше уже имела дело с шерифом округа Рэндольф. Силовые методы Кинга были его заявкой на известность. «Мы докажем, что шериф принудил тебя подписать чистосердечное признание. Ты сказал, что в школе многие получили это видео. Ты свое кому-нибудь пересылал?» «Нет», — скривил губой Эрик. «Я знал, что там было. Я сразу же стер его, едва увидел в почтовом ящике». Ручка Моргана замерла в воздухе. «Ты не открывал письмо?» «Нет!» — снова чуть не сорвался на крик Эрик, оглядевшись по сторонам, парень понизил голос. «Зачем?» Охранник подал Морган сигнал. «Наше время истекло». Она положила ручку на стол. «Жди, я постараюсь вытащить тебя отсюда». Охранник увел подростка, а Морган направилась к окружному прокурору, кабинет которого располагался во флигеле, примыкавшем к зданию суда, и попросила о встрече с Эспозито. Секретарша направила ее в конференц-зал. Зайдя внутрь, адвокат положила свою сумку на стол. «Привет, Морган!» В зал, сверкая белозубой хищной улыбкой, вошел окружной прокурор Брайс Уолтерс. Он чуть было не стал ее боссом. Но пару месяцев назад Морган довелось защищать своего соседа, фигуранта одного громкого дела об убийстве. Она переиграла Брайса по всем статьям и утратила все шансы на работу у него. Морган не просто сожгла все свои мосты с прокуратурой. Она превратила их в грибовидное облако. «Не ожидала тебя встретить здесь, Брайс. Я думала, что этим делом занимается Эспозито. Я просто проверяю». Подойдя к столу, прокурор пожал ей руку и выдвинул стул. Обычно Брайс хорошо скрывал эмоции, но в этот раз он не смог утаить проблеск удовлетворения в своих глазах. Морган вскипела. Прокурор воспринял дело Эрика как шанс поквитаться с ней. «Как тебе частная практика?» — поинтересовался он. «Спасибо, замечательно». Морган присела и положила на стол руку. «Мне нравится, что я могу сама выбирать себе дела и распоряжаться своим временем по собственному усмотрению». Почти каждый вечер Морган ужинала с тремя маленькими дочками, и у нее была настоящая личная жизнь. Если бы она стала работать у Брайса, то возвращалась бы домой не раньше 20:00. Но все-таки именно самодовольство, исходившее от Уолтерса, заставляло Морган радоваться тому, что все вышло так, а не иначе. Это была не игра. На кону была жизнь юного парня, и неважно, насколько агрессивно она в свое время преследовала преступников, она никогда не обходилась с ними, как с заложниками собственных амбиций. В зал вошел Эспозито и швырнул на стол папку так, словно уже праздновал победу. «Готовы к сотрудничеству?» Морган переплела пальцы. «Мой клиент не открывал полученное письмо. Он удалил его, не читая». Тишина. Челюсть у Эспозито отвисла, но он быстро справился с собой и плотно сомкнул рот. Его глаза стали холодными и заблестели злостью. Брайс поджал губы и нахмурился на своего помощника. «Признания, полученные путем принуждения, зачастую оказываются ложными. В следующий раз, когда шериф передаст вам верняк, потрудитесь выяснить все подробности». Морган резко встала и, наклонившись вперед, оперлась ладонями о стол. «Я ожидаю, что обвинения с моего клиента будут сняты и его немедленно освободят». Морган оттолкнулась от стола и подхватила свою сумку и пальто. «До свидания, джентльмены».